Когда он оделся, Мэри оправила его, застегнула куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щеткой его платье и, наконец, увенчала его пестрой соломенной шляпой. Теперь у него стал приличный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал. Опрятность и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мэри забудет о его башмаках. Но она тщательно намазала их, как было принято, салом, и принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, чего он не хочет. Но Мэри ласково попросила его: «Ну, пожалуйста, Том, будь умницей». И он ворча натянул башмаки. Мэри оделась быстро, и все трое отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мэри любили. Занятия в воскресной школе длились от 9 до 10:30. Затем начиналась церковная служба. Мэри и Сид всегда добровольно оставались послушать проповедь священника. Том также оставался, но цели у него были более серьезные. На церковных скамьях могло разместиться около 300 человек. Скамьи были с высокими спинками, без подушек. Здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде узкого ящика из сосновых досок — колокольня. В дверях Том отстал от своих и обратился к одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм. «Послушай-ка, Белли, есть у тебя желтый билетик?» «Есть». «Что возьмешь за него?» «А что дашь?» «Кусок лакрицы и рыболовный крючок». «Покажи». Том показал. Вещи были в полном порядке. Имущество перешло из рук в руки. Затем Том променял 2 белых шарика на 3 красных билетика и еще отдал несколько безделушек за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики различных цветов. Это продолжалось 10-15 минут. Затем он вошел в церковь вместе с гурьбой опрятно одетых и шумных детей, уселся на свое место и тотчас же затеял ссору с первым попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьезный пожилой человек, но едва только учитель отвернулся, Том дернул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «Ай!» и снова получил от учителя выговор. Впрочем, и весь класс был как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю приходилось все время подсказывать. Но как бы там ни было, они с грехом пополам добрались до конца урока, и каждый получил свою награду — маленький синий билетик с текстом из Библии. Синий билетик был платой за 2 библейских стиха, выученных наизусть. 10 синих билетиков равнялись 1 красному и могли быть обменены на него. 10 красных равнялись 1 желтому, а за 10 желтых директор школы выдавал ученику Библию в очень простом переплете. Стоила эта Библия при тогдашней дешевизне всего 40 центов.